Сура 48. Победа. Во имя милосердного, милостивого Бога. Тебе победу не спаслали мы. Явный знак того, что Бог простил тебе грехи былые, грехи дальнейшие. Не строг с тобой Господь, послав победу, ведь суть ее еще и в том, что Царь миров, являя милость, повел тебя прямым путем. Всевышний дар, победа это, тому свидетельство, что Бог великой помощью Своею тебе, избраннику, помог. Свое присутствие низводит в сердца смиренных ваш Творец, да умножают веру верой во глубине своих сердец. Владеет ратями Создатель и в небесах, и на земле. Сияют знание и мудрость на вечном Божием челе, сияют, чтобы правоверных мужей и жен за их труды привел Создатель к светлым рекам, в благоуханные сады, чтоб в их сердцах поставил властно дурным деянием заслон. Сколь высока Господня милость! Великий Бог, да чтится Он! Сияют, чтобы лицемеров, мужей и жен Господь карал, и многобожников упрямых, и многобожниц не терял из виду он. Они о Боге повсюду носят мысли зла, но зло отныне повернулось. Такому очередь пришла. На них разгневался Создатель. Он грозным словом проклял их. Он приготовил им гиенну. Огонь ужасен, жребий лих. Владеет ратями Создателей в небесах и на земле. Величие светится и мудрость на вечном Божием челе. Ты нами послан как свидетель, увещеватель для людей. Тебя, как вестника, избрали мы вышней волею своей, чтоб вы уверовали в Бога, еще в посланника Его, чтоб вы посланцу помогали и чтили Бога своего, чтобы Творца вы прославляли, хвалили каждый Божий знак в часы восхода и заката, когда нисходят свет и мрак. Тебе, принесшие присягу, Творцу присягу принесли. Его рука над их руками. Он Царь небес и Царь земли. Тот, кто свою нарушит клятву, тот самому себе вредит. Кто выполняет клятву Богу, того Создатель наградит. Тебе отставшие арабы проговорят, плетясь в пыли: нас наши семьи и пожитки от наступления отвлекли. Проси же нам теперь прощенья у милосердного Творца. Они такое произносят, чего не чувствуют сердца. Скажи, да кто бы смог дорогу Господней воле преградить, когда Творец пошлет вам пользу или захочет навредить? О всем, что делается, знает владыка страшного суда. Казалось вам, посланец Божий, и все, кто верит, никогда к своим семействам не вернутся. То расписали вы в себе, за думу скверную вы были обречены лихой судьбе. Кто Бога и его посланца отверг, сомнением не тронь угрозы нашей. Для неверных мы приготовили огонь. Царю вселенной власть над небом и над землей принадлежит. Кого захочет, покарает. Кого захочет, он простит. Господь миры в пространствах создал. Он сотворил и свет, и тьму. Господь прощает милосердный всех, обратившихся к Нему. Когда пойдете за добычей, чтобы ее приобрести, кто отставал, вам скажет: следом за вами дайте нам идти. Господне слово запрещение они хотят переменить. Скажи: за нами не пойдете, нас к нарушению не склонить. Вам запретил уже Создатель, внимайте Божиим словам. Но те отставшие воскликнут: да вы завидуете нам. Куда как мало понимают. Но сколь они подвластны лжи. Ты отстававшим бедуинам о том, что будет им, скажи. Лицом к лицу пред вами встанет великой храбрости народ. Сражаться с ними вам А может, они сдадутся наперед? Коль повинуетесь, награду за это вам дарует Бог, а отвернетесь, как до ныне, вам будет множество тревог. Нет утеснения больному, и нет хромому и слепцу. Кто повинуется смиренно великомудрому Творцу с его посланником, такого Творец введет в свои сады, а отвернувшийся узнает за болью боль от Божьей мзды. Был правоверными доволен Создатель неба и земли, когда они в тени древесной тебе присягу принесли. В тот миг открылось перед Богом то, что сердца у них таят, и Он, присутствие Господня, в сердца исторгнул аромат. Он дал им близкую победу, Он им добычу даровал, Создатель мудрый и великий обогащение к ним призвал. Вам обещал Творец добычу, и вот ее ускорил Он. От вас отвел чужие руки тот, кто имеет вышний трон, и то затем, чтобы к смиренным Господним знаменьям сойти, и чтобы вас Господь направил по справедливому пути. Другою вы не овладели дорогой, Божий там заслон, Господь могуч над всем и всеми, во всех мирах всесилен Он. Когда бы с вами воевала неверных горестная рать, она б не приняла удара, она отхлынула бы вспять. Для них помощника не будет. Установил то прежде Бог. В решениях Божьих перемена ты никогда б найти не смог. Господь ваш, тот, который руки своих врагов отвел от вас в долине Мекки. Вслед за этим от ваших рук врагов он спас, когда победу вам над ними он дал у города того. Бог видит все, что вы творите. Ничто не скрыто от него. Вас от мечети запрещенной враги сумели увести, не дали жертвенным животным они к закланию дойти. Когда бы не было смиренных, вам неизвестных жен, мужей, которых вы могли повергнуть незрячей силою своей, тогда враги бы повредили вам и не ведали того, что Бог угодных вводит в милость и в милосердие его. Но если кто-то отделился, сошел с Господнего пути, дано такому злую муку себе от Бога обрести. В сердцах неверных отвращение рукою зла поселено. То отвращение незнания не покидает их оно. Но Бог в посланца и смиренных свое присутствие низвел, из них любой, узнавший веру, страх перед Богом приобрел. Богобоязненность и слово для тех людей и для того теперь им дало больше права. Они теперь мужи его. Посланца своего видению Бог подтверждение явил. В мечеть запретную войдите, коль это я постановил, обривши ль головы с подстрижкой и без боязни в некий час. Создатель видел то и ведал, чего не знал никто из вас. И вам он близкую победу своею волей утвердил, и своему посланцу к людям дорогу верную явил. Господь посланника отправил туда, где тот мужал и рос, чтоб он Господне руководство и веру истинную нес. Да будет в ней над всякой верой необоримый перевес. Всегда в свидетели довольно царя земли, царя небес. Мухаммад есть посланник Божий, и те, кто с ним, из них любой могучей силой против грязных и милосердны меж собой. Ты видишь их. Они склонились. Они от Бога своего смиренно милостей желают, благоволения его. Приметы их неизгладимы. Легла печать на кожу лиц, следы усердия, с которым они в мольбах склонились ниц. Таков их образ в книгах Торы. Но вот Евангелие речь. Они посев. Он дал побегу из глубины земли истечь. Он укрепил его, мужая и ровным стеблем стать успев. Тот восхищает земледельцев, чтобы зажечь в неверных гнев. тем, кто, уверовав, делился с любым, который обнищал. Господь прощение и награду великодушно обещал.